И женщине это нравилось. Его ручищи легли ей на груди, полностью накрыв их, сжали их, и из его легких вырвался то ли стон, то ли рев. Он усилил натиск. Женские ногти прошли, оставляя тонкие борозды по его предплечьям. Мужчина издал победный, торжествующий вопль, вдавился в женщину в последнем яростном напоре, задрожал всем телом и упал на мягкую женскую плоть, тяжело дыша. Ёлки-палки! Неужели их занесло на порнографический фильм? Сварог покосился на зрителей. Зрители взирали на экран без излишнего возбуждения, как люди смотрят обыкновенное кино. Да и вообще публика не походила, насколько Сварог себе представлял, на завсегдатаев порно-салонов. Значит, просто-напросто мораль, что называется, приемлет. Обитатели Вардрона ничего дурного не видят в эротике, только и всего. Кстати, в отличие от Гайдару и некоторых других мест. Тем временем злонамеренный маг Визарий, сидя на троне из человеческих черепов, инструктировал стоявших перед ним на коленях слуг. Вдобавок ко всем прочим преступлениям, Визари рассылал по планете особо доверенных слуг, наделенных магическими способностями, коим вменялось в задачу увеличивать количество тайных сторонников магии, готовых пойти за ним по первому приказу, сеять сомнения в душах, поворачивать умы в сторону магов, магии и необходимость ее воцарения во всех пределах. Обратите внимание, Мазграм, на то, как показано в фильме магии низшего и среднего звеньев, любое их заклинание, даже самое незначительное, сопряжено с физическими страданиями. Их колотит подучие, пальцы крючит, кровь идет носом, пена на губах и так далее. Лишь одному главному колдуну Визари хоть бы хны. Понимаю, что вы хотите сказать, мастер Сварог. Художники делают все, чтобы люди усвоили. Любая магия всегда сопряжена с телесными муками. А кто захочет мучиться? Никто. Поэтому лучше держаться от магии подальше и не подпускать к ней близких. А может быть, здешняя магия действительно такова? На это Сварог лишь пожал плечами в полутьме кинотеатра. Со слугами Визари на экране вовсю сражались сотрудники каскад. Бились они героически, однако несли большие потери. Мир завис над пропастью. Надо было срочно что-то предпринимать. И тогда кто-то из начальников вспомнил об опальном сотруднике каскада, прозябающем где-то в глуши Ханры. Решено было вызвать его в столицу, поставить перед ним задачу спасения мира и именно ему вручить новое оружие из секретных лабораторий. Не приходилось сомневаться, что герой задаст жару расползшимся по миру слугам главного мага. Потом проникнет на мрачный остров, освободит всех пленниц и одолеет в конечном счете злобного волшебника. Ход мыслей одинаков. Рошаль схватил Сварога за руку. Сварог уже впору тоже было схватить за руку охранителя. К такому повороту готовым быть невозможно. Потому что на экране появился Олес. В роли этого самого вольного и опального стрелка. Несомненно, Олес. Его лицо, рост, даже прическа. А когда актер стал двигаться, сходство лишь усилилось до полной тождественности. Движение, жесты, это характерное вздергивание подбородка, улыбка такая же. «Твою мать!» — прошептал Сварог. «Этого не может быть!» «Но так было!» Остаток фильма он смотрел сквозь какую-то пелену, заславшую глаза, и этот остаток проскочил для Сварога незаметно. Сюжетные перипетии уже не занимали. Какие там перипетии! Единственное, что его еще интересовало в этом фильме — различия. Сварог пытался найти различия между тем Олесом и этим. Очень надеялся, что вдруг все-таки обнаружится какое-то отличие во внешности. Или актер сделает что-то такое, чего никогда не водилось за князем. Но надежды не сбывались. Перед ними на экране жил и действовал Олес, вылитый молодой князь Гайдару, который на их глазах был отправлен рихарами Зиккурата в немыслимо далекое прошлое. И еще очень раздражал голос чтеца, произносящего текст за Олеса. Рошаль подавленно молчал, нервно теребя полу плаща. Так и досидели до конца. А конец фильма принес новый сюрприз —